Глава 12. Экстренная помощь. Если вы безуспешно бьетесь над решением проблем поведения ваших питомцев, сделайте паузу и расслабьтесь, потому что в этой главе я постараюсь помочь вам. Не считайте себя неудачником, потому что поведенческие проблемы могут быть достаточно запутанными. Кошки не могут рассказать нам о том, что их беспокоит на понятном нам языке. И потому нам необходимо задействовать все наши детективные способности. Для некоторых хозяев очень нелегко справиться со своими эмоциями и оказать необходимую помощь. Некоторые проблемы просто-напросто опасно пытаться решить самостоятельно, как, например, в определенных случаях с проявлением агрессивного поведения. Прежде чем пытаться справиться с поведенческой проблемой, очень важно понять, каковы границы нормального поведения. Например, ваша кошка начинает рычать, демонстрируя агрессивность. Однако, если эти эмоции адресованы незнакомой кошке, то это абсолютно нормально. Если вы знаете, что является нормой, вы легко можете провести подходящую модификацию поведения. В том случае, если вы не уверены, что является нормальным, а что нет, это еще одна причина для обращения за советом к профессионалу. Получение профессиональной помощи. Услуга консультирования по вопросам поведения домашних животных становится все более и более популярной. И в данное время для хозяев кошек появляется много возможностей получить такую консультацию. Пусть вашим первым шагом станет разговор с ветеринарным врачом. Многие ветеринары осведомлены о проблемах поведения и могут как диагностировать, так и излечивать от определенных отклонений. В связи с тем, что кошки не способны рассказать нам, что именно их беспокоит, то прежде чем поставить диагноз, необходимо проверить возможные медицинские причины, затем изучить медицинскую историю, особенности поведения, принять во внимание и все обстоятельства содержания кошки, и наличие других кошек, животных, людей в доме, и общий контекст, в котором проявляется проблема. Вашему ветеринару потребуется вся эта крайне ценная информация, и вы в данной ситуации являетесь его глазами и ушами.